Наполеон взглянул на нее. Прекрасные глаза Евгении, наполненные слезами, с мольбою глядели на него. «Я пришла, Ваше Величество, постараться возбудить у вас сострадание к моей прекрасной родине», — сказала императрица. Олоцага с поклоном посторонился. Наступила тяжелая минута ожидания. Наполеон, видимо, колебался. «Вам предстоит разрешение вопроса об испанском престоле», — прервал Олоцага молчание. «Обещаю вам от имени моих друзей, что вы не раскаетесь в вашем великодушии». «Через 3 дня вы узнаете мой ответ, дон Олоцага», — отвечал император коротко и сурово, и эти слова послужили к окончанию аудиенции, очень важной по своим последствиям не только для Испании, но и для всей Европы. Через 3 дня Олоцагу посетил один из приближенных императора, объявивший ему в дружеском разговоре, что правительство императора, побуждаемое к тому же английским и американским посланниками, высказавшимися в пользу временного правления Серано Прима Топете и Олоцаги, решилось не вмешиваться в дела Испании и желало бы для благоприятного хода дальнейших отношений между государствами видеть снова дона Олоцагу посланником Испании. На такое известие Салюстиан даже и не рассчитывал. Он чувствовал, кому всем обязан. Горячо обнял он генерала Гутьерреса де Кастро, приехавшего с известиями из Мадрида и отправлявшегося губернатором в Бургос. «Испания спасена», — сказал он ему после ухода императорского посланного. «Теперь будем надеяться на лучшее». «Всем известно, дон Олоцага, что Испания этим обязана вам», — отвечал Гутьеррес де Кастро. Салюстиан поспешил в Мадрид вместе с губернатором Бургуса, который расстался с ним на дороге, чтобы отправиться к месту назначения. Олоцага радостно въехал в столицу Испании, где ему оказали блестящий прием. Народ с восторгом приветствовал встречу своих вождей и с триумфом провожал Олоцагу до дворца, где его ожидал брат его Салестино. Этот брат дипломата был не только верным другом, но и портретом Топете в отношении честности и благородства. Салюстиан поэтому питал большую привязанность к нему. В скором времени начались выборы в Кортесы, чтобы через посредство депутатов всех провинций решить судьбу испанского престола. Салюстиан поспешил в Париж, чтобы в качестве испанского посла лично влиять на ход дипломатии. Это было тем более необходимо, что не только королева и ее приверженцы употребляли все усилия возбудить подозрения против временного правительства, в чем охотно помогали им и иезуиты, но и сын дона Карлоса, против которого некогда сражались теперешние правители, заявлял свои права на престол, обнародуя, подобно Изабелле, различные брошюры и документы, посылая вербовщиков, возбуждая несогласие, ввозя тайно оружие в Испанию, короче, делая все приготовления, чтобы присвоить себе трон. Испанцы в это время чувствовали все благо свободы. Они могли свободно дышать, свободно молиться, свободно выбирать и радостно превозносили своих избавителей, оставаясь глухими ко всем заманчивым обещаниям искателей трона. Несмотря на это, приверженцы изгнанной королевы все еще находились в Мадриде и пользовались всякой возможностью вредить правительству. Доказательством этого служит поджог больших казарм в начале 1869 года и еще один случай. Олоцага, желая получать во время своего пребывания в Париже прямые известия о ходе дел в столице, определил своего брата секретарем Кортесов. В это время Топете должен был отправиться в Кадикс для различных распоряжений по части флота. Враги его воспользовались этим обстоятельством для своих целей. Тайные приверженцы королевы и иезуитов не стыдились, видимо, брать сторону республиканцев и, соединяясь с ними, идти против Серано и Прима.